Почему приписывать тяжкое состояние духа нездоровью или каким-либо личным причинам, когда так нехорошо в пространстве и когда антагонистические токи действуют так угнетающе? Ведь каждый момент можно дать себе ясный отчет о характере пространственной ноты, на которую звучит организм. Говорится об этом к тому, чтобы бережно относились к расходованию психической энергии. Ведь если внимательно проследить за собой, то можно заметить, что очень много говорится, чувствуется и мыслится лишнего. Все это можно сократить, имея в виду экономию психической энергии. Вместо 10 слов можно с успехом сказать 3. Мыслить и говорить четко, ясно, кратко – качество йога. Лучше эту энергию направить на полезную волну. Только подумать, сколько ненужного, вредного и лишнего вообще говорится людьми и сколько делается. Об экономии сил духа не думает никто. Почему люди так боятся молчания? Качество молчания обычно присуще сильным и сдержанным людям. Конечно, ценно только молчание сознательное, ибо в противном случае молчаливость пня можно поставить в заслугу. Точно так же ценно, когда человек может делать и не делает, но не тогда, когда не делает потому, что не может. Конечно, имеется в виду неделание вещей, не соответствующих достигнутой ступени. Овладение собою и контроль над собой, в сущности говоря, нужны для экономии сил и накапливания агни. Заметьте, как мгновенно обессиливает себя человек, допустивший раздражение или страх, или подпавший под власть нежелательных эмоций. Победа над собою наинужнейшая, и тот побеждает все, кто самого себя сумеет победить.